тысячу тончайших ручейков расползается оно среди штурмующего отряда, сжигая тела кочевников. Впрочем, многоголосый крик боли быстро замирает. Что-то слишком быстро. Ну так и есть. Пятеро суетящихся на дальнем холме фигур в лохматых, от множества нашитых на них лоскутков в халатах, воздевают вверх руки. И вызванное Олегом пламя медленно, неохотно опадает к земле. Прижимаемое возникшим вокруг подбегающих кочевников сияющим ореолом. Правда, около трети отряда так и осталось лежать на земле. «Да сколько же у них энергии!» В отчаянии простонал Вашик, наблюдая, как из толпы нападающих выметываются штурмовые лестницы, и вся эта орава в едином порыве уже в который раз начинает карабкаться на стены, под защитой все того же сияющего ореола. «Ничего, не мытьем, так катанем!» Ободрил его Олег, активируя начертанную на полу стационарную гексограмму. Сила, выпитая чужой души, все еще бурлила в нем, и, повинуясь его команде, погибшие от огня штурмующие вдруг зашевелились и поднялись, внезапно ударив в тыл своим товарищам. Кочевники, зажатые между стенами Берста и поднятыми Олегом мертвецами, тем не менее не прекращали своего самоубийственного порыва, прикрытые защитой духов, вызванной шаманами. Они довольно неплохо противостояли прямому воздействию магии. «Ха!» — резкий выдох Триана, и те немногие из лестниц, которым все же удалось закрепиться на стене, вдруг начали стремительно темнеть и вскоре рассыпались под весом облепивших их кочевников. Однако и сам молодой маг стал потихоньку оседать по стене, прижимая к носу какую-то тряпку в тщетной попытке остановить бьющую струей кровь. К нему тут же поспешила Ореола, находящаяся чуть в лучшем состоянии, чем все остальные практиканты. Кроме разве что Олега, который беззастенчиво подпитывался чужими душами. Благо, каждую ночь они с Вериеной ходили на вылазки, наводя немалый страх на противостоящее войско. Хорошее состояние целительницы объяснялось просто. На общем собрании практикантов 5 дней назад, когда Великая Орда подошла к стенам небольшого острога, было решено не допускать единственную целительницу до боевых действий. В конце концов, маленькому Франко, ее ребенку, только-только исполнилось 2 года, и если с Ореолой что-нибудь случится, его судьба станет совсем печальной. Так что до того момента, как осада будет снята, единственными местами, где ей разрешили находиться, был лазарет и заклинательная башня. Пока магам, во многом благодаря тому, что Олег как демон имел практически бесконечный источник магической энергии, удавалось более-менее держать натиск, и раненых было немного. Впрочем, малое количество раненых объяснялось еще и бытовавшей среди шемцев традицией смазывать наконечники стрел и лезвия сабель ядом степной гадюки, убивавшим человека менее чем за 5 минут после попадания отравы в кровь. Тем временем защита духов вокруг отряда начала потихоньку исчезать. Шаманы на пригорке засуетились. К ним подбежал еще 10 фигурок в лохматых халатах, пара из которых тащила какой-то небольшой ящичек. Что это они мудрят? Олег быстро подпитал защитные амулеты крепости и на всякий случай даже подключил их к своему накопителю, увы, изрядно похудевшему за 5 дней непрерывных штурмов. «Господа маги!» В заклинательную башню вбежал высокий, атлетически сложенный мужчина в полном доспехе. Комендант Берста, Юрай Семецкий, уже 3 дня осады не вылезал из доспехов, всегда присутствуя на самых опасных участках и воодушевляя солдат личным примером. Впрочем, это было понятно. Получив смертельное ранение от шальной стрелы в самом начале осады, он стал первым из солдат, на ком Олег испытал свои навыки некроманта, изрядно поднявшийся за время обучения. Первым, но, увы, далеко не последним. Ныне большую часть гарнизона приграничной крепости составляли умертвие. «Прошу вас, свяжитесь с командованием. Пусть поторопятся. У нас большие потери. Еще пара таких штурмов, и у нас не останется на стенах ни одного живого солдата». «Я выходила на связь меньше часа назад», — устало откликнулась Лиса, приставая с небольшого топчана. «Это, как вы понимаете, довольно трудно. Шаманы ставят множество помех. Тем не менее, мне это удалось. Ценой практически полностью опустошенного резерва. Мне сообщили, что экспедиционный корпус под командованием герцога Полейского находится в сутках пути и прибудет завтра к вечеру». «Но можно же что-нибудь сделать!» — в отчаянии возопил комендант. «Может быть, вам надо принести больше жертв? Нам удалось захватить несколько пленников». Он почтительно поклонился Олегу. Тот устало вздохнул. Нынешнее поведение коменданта ничуть не напоминало то брезгливое изумленное отвращение, которое появилось у него на лице на второй день осады, когда Олег заявил, что он, как лучший некромант Академии, знает способ пополнять свой магический запас благодаря человеческим жертвоприношениям. Внезапно группка шаманов упала на колени, и один из них воздел над головой некий артефакт, нестерпимо засиявший алым светом. «Молчите!» — заорал Олег, кидаясь к бойнице. «Не мешайте!» Алое сияние окружило шаманов и затем медленно, словно нехотя, поползло в сторону крепости. «Что же это?» Использованное шаманами заклинание было Олегу совершенно неизвестно. Однако ничего хорошего он от него не ждал. Неспешно надвигающееся облако соприкоснулось с поднятым Олегом отрядом зомби, и фигурки живых мертвецов застыли, а затем начали опускаться на землю. «Черт, черт, черт!» Поспешно выставляемые Олегом на пути облака защиты таяли, будто редкий снег под лучами жаркого солнца. Непонятное, какое-то извращенно жестокое сочетание темной и светлой магии с изрядным добавлением божественной силы, ощущаемое в этом облаке, легко разрушало все защитные построения молодого мага. «Мне не удержать защиту!» Со вздохом признал свое поражение Олег. «Мы погибли!» В тоне Триана сквозило усталое равнодушие. «Еще нет, но если немедленно не покинем крепость, то это произойдет в ближайшие 15 минут». Олег оставил бесполезные попытки затормозить продвижение враждебного заклинания и только наблюдал, как оно медленно продвигается к стенам. «Уйти!» Из горла коменданта вырвался хриплый смешок. «Куда? Если вы не заметили, лэр, мы в осаде. И летать мы не умеем. Или вы можете создать телепорт?» Увы, Олегу очень не нравилась пришедшая на ум идея, но другого выхода он не видел. «Телепорт я создать не в силах, однако есть одно весьма и весьма неприятное для людей место, куда мы можем отступить, собирая солдат на плацу, и побыстрее». «Я приглашаю вас в гости!» Последнюю фразу произнес уже не Олег, а Ариох, молодой демон, которому Исток наконец-то уступил командование телом. «Но почему? Почему мне достался настолько упрямый Исток? Вот уже 2 года, как мы готовы к слиянию, но он все отказывается признать очевидное. Это искусственное, надуманное разделение меня и меня изрядно осложняет жизнь. Нелепая учеба, нелепое послушание какому-то полуэльфу, нелепые уступки. Ведь стоило бы Истоку пожелать, и мы, слившись воедино, могли бы призвать сюда легионы Инферно, не оставив от противостоящей армии даже обугленных костей. Огненной лавой мои войска выжгли бы всех жителей этого глупого Шема, всех женщин, детей, их юрты и лошадей, открыв постоянный портал в мой домен. Но нет, даже сейчас он просто уступил мне место, отказавшись от слияния и не разрешив осуществить призыв. Из-за чего? Подумаешь, уговорил его как-то раз на недолгую прогулку в наш домен. Мне надо было проверить, как обстоят дела у призывающих, установить с ними связь, да и общее состояние домена оценить. Ну, оценил. А Исток потом 2 месяца кошмарами мучился. Я, конечно, понимаю, что Инферно — среда для человеческого сознания мало подходящая. Но зачем такие переживания? А как я надеялся, когда мы попали в осаду? Первый легион, формирование которого уже практически завершено, все это время стоял наготове, ожидая только призыва. Второй и шестой готовы атаковать Шем со стороны Железных гор и моря. Четвертый отрежет войска Трира, дабы не вздумали вмешиваться. А третий, в котором я распорядился сосредоточить наиболее сильные в магическом плане сущности домена, на случай вмешательства магов, стоит в резерве. Это был бы один из наиболее удачных прорывов за всю историю Инферно. «Редчайший шанс. Демоны рождаются в Инферно и обычно не могут призывать свои легионы в миры, даже находясь в них. Я вырос в этом мире, я сроднился с ним, и после слияния имел бы полное право и возможность провести призыв. Захватив Шем и превратив его в темные земли, аванпост хаоса в проявленном мире, я вывел бы свой домен на совершенно новый уровень, став темным богом этого мирка. Ах, как же удачно все было задумано! Но, увы, дурацкое упрямство истока на корню сломало эту идею. И даже сейчас, подвергаясь смертельной угрозе, исток отказывается отдать приказ к атаке. Но делать нечего. Солдаты, большая часть которых ныне относится к роду человеческому весьма условно, будучи подняты моим истоком нежитью, сгрудились на площади. А алое облако, вызванного шаманами Хильтра, уже лениво облизывает стены. Пора, я открываю проход. Смешно. Впервые наблюдая ситуацию, когда довольно крупная группа людей спускается в ад по своей доброй воле. Что это? Триан с ужасом смотрит на открывшийся проход. Это же... У тебя есть другие идеи? Холодно обрывая его рассуждение. Тогда поторопись! Облако уже перевалило никем сейчас не защищаемую стену и подбиралось к плацу. Но ведь это же... До Вашика тоже дошло, куда ведет открытый мной портал. Там у нас есть шанс выжить. Я торопливо иду к пробою. Я уже бывал там. Воздух пригоден для человеческого дыхания. Нападать на нас не будут. Полчаса продержимся. Дольше они Хильтра удерживать не смогут. Впрочем, желающие могут оставаться. Могу гарантировать им весьма мучительную смерть. Я первым шагнул в проход. И моя тхалши, поколебавшись лишь долю секунды, последовала за мной. Из воспоминаний Триана Эльтиари, герцога Литвийского, магистра малефицизма высшего ранга. Выдержка включена в учебник демонологии для студентов 4 курса Темного университета. Под редакцией Атраусова. Что такое инферно? Глупый вопрос. Это все и еще много-много больше. Бесполезно рассказывать о том тому, кто там не был, и бессмысленно тому, кто был. Описать его также невозможно, как невозможно слепому от рождения объяснить, как выглядит огонь. Мы были первыми и, думаю, единственными из людей, кто побывал там и сумел вернуться. Но честное слово, и я, и все остальные многое бы отдали, чтобы избежать этого весьма сомнительного удовольствия. То, что мы там видели, навеки отпечаталось в нашей памяти и до сих пор иногда является в самых черных и страшных кошмарах. Впрочем, не думаю, что мы увидели хотя бы половину того, что видел тот, кто вел нас. Ведь мы были всего лишь людьми, в отличие от него. Но тогда мы об этом не знали, полагая его всего лишь одним из своих сокурсников, пусть и обладающий некими непостижимыми возможностями, обусловленными его происхождением. Эта ошибка простительна. В конце концов, ведь нельзя же предполагать, что твой собутыльник, непременный участник студенческих забав, наконец, просто хороший друг, есть что-то куда большее, нежели просто очень хороший маг. Не без странностей, конечно. Но кто из магов не имеет своих странностей? Когда Вашик провалился в каверну реальности, он сильно ругался. Вообще, он отнюдь не пренебрегал крепким словцом, что помимо меня может засвидетельствовать еще немало знавших его людей. Но на этот раз ругался он особенно сильно. К тому времени мы находились в Инферно уже больше 20 минут. И он выглядел очень уставшим. По всей видимости, сохранение нас в живых отнимало у него много сил. Это, кстати, является опровержением, выдвинутой магистром Йоржиком теории о беспредельности его возможностей. Да, силы его были уже тогда велики, но все же отнюдь не беспредельны. Не колеблясь, он прыгнул следом за Вашиком и извлек его оттуда. Именно после этого происшествия Вашик получил свою седину, от которой и образовалось его прозвище

Орден чести второй степени давал баронский титул с соответствующими землями, а третий – графский. Честник четвертой степени вручался всего несколько раз за всю историю Трира, возводя получившего его в княжеское достоинство, и получить его можно было только за деяния, спасшие империю от неминуемой гибели. Помимо этого имелись и другие ордена, правда не столь престижные. Так Олег с удивлением услышал в списке свое имя, обнаружил, что стал кавалером славы второй степени, что давало ему и его потомкам возможность в любой момент потребовать однократного освобождения от уплаты всех налогов с принадлежащих им поместьй на срок до 5 лет. Должность почетного десятника в императорской гвардии с регулярной выплатой жалования. Услышав об этом, Олег весьма забеспокоился, пока ему не объяснили, что почетный десятник – это синекура, вовсе не требующая его личного присутствия. Нет, если он пожелает... Ах, не желает... Ну тогда извольте раз в год посылать доверенное лицо в казначейство, дабы забирать причитающиеся вам деньги и право в случае нужды требовать императорского суда, не подчиняясь решениям никакого другого судебного органа. В общем, орден был весьма весомый. И Олег с глубоким уважением взглянул на украшенный рубинами золотой значок в виде крылатой девы с мечом в руке. Его вклад в защиту Берста был оценен по достоинству. Правда, случился и небольшой конфуз. Надо сказать, Краин Полейский был весьма и весьма изумлен и растерян, когда, перейдя к последней скорбной части списка, награждаемых посмертно, он выкрикнул имя коменданта Юрая Семецкого и уже был готов продолжить стандартную фразу «Орден чести второй ступени передается потомкам павшего, дабы чтили они доблесть предка своего». Как из глубин строя показалась печальная фигура в изрубленных латах, доблестный комендант, вместе с большей частью своего отряда, подумав, попросили Олега отложить ритуал упокоения до полной зачистки шема, желая вначале расквитаться со своими убийцами. Олега это решение весьма обрадовало, поскольку позволило ему сэкономить постепенно пополняющиеся, но еще далеко не полностью восстановившиеся магические силы. Командир экспедиционного корпуса впоследствии не раз рассказывал, что никогда не испытывал такой растерянности, как выслушивая гордое «Служу империи» из уст принимающего посмертную награду воина. Награждения не обошли никого из защитников крепости. Вериена, убившая Кагана и сильно пострадавшая в схватке с его телохранителями, вообще удостоилась сразу 2 наград. Гордо вернувшись в строй со сверкающими на аккуратной груди орденами славы второй степени и крови третьей. Как догадывался Олег, подобный выбор наград со стороны Краина был отнюдь не случайен, поскольку прилагавшаяся к ордену крови должность рука справедливости позволяла Вериене самостоятельно проводить поиск и наказание преступников, нарушивших законы империи, а значит за питание вампирессы теперь можно было не волноваться. После вручения наград Олега и других студентов пригласили к себе в палатку маги, пришедшие с экспедиционным корпусом. Было необходимо как можно скорее разобраться с доставшимся трофеем. В шатре шаманов был обнаружен артефакт огромной мощи, сочетающий в себе как темную, так и светлую сторону магии, и по многим признакам ведущий свое происхождение из Шамтриэля. В отличие от людей, артефакты, сочетавшие в себе как темную, так и светлую силы, были не так уж и редки. В большинстве своем происходили они из Онера, так как для их создания требовалась совместная работа 2 чрезвычайно умелых мастеров-артефакторов, темного и светлого. Академия в последнее время также пыталась наладить производство подобных, обладающих чрезвычайно привлекательными свойствами магических изделий, однако больших успехов достигнуто не было. Увы, но подавляющего большинства темных мастеров, перешедших на службу Академии, квалификация была совершенно недостаточной. Впрочем, онерских артефактов по свету ходило не так уж и мало. Так что само по себе появление еще одного подобного особым происшествием не являлось. Но вот артефакт, имеющий шамтриэльское происхождение, это было совсем иное дело. Идя к палатке магов, Олег поспешно вспоминал все, что ему было известно о Шамтриэле. Древняя империя, погибшая более 4000 лет назад, Со столицей в одноименном городе до сих пор была одной из самых больших загадок этого мира. Возникшая неизвестно когда и рухнувшая по неизвестным причинам, она занимала всю площадь Айкумены, выходя даже за пределы таинственной завесы хаоса. О ее возникновении и падении ходило множество легенд, ни одну из которых преподаватели Академии не могли назвать достаточно достоверной. Впрочем, единственное, в чем сходились все эти легенды, это не человеческая жестокость ее правителей, а огромное могущество ее магов и великое благо ее падения. Хотя нет, не все. Был один народ, по всей видимости, жители бывшей метрополии, которые до сих пор считали это падение величайшим несчастьем. Каган и Шема регулярно посылали исследовательские экспедиции в величественные, занесенные песком развалины древнего города, расположенные в самом центре пустыни Шамтри, для поисков древних артефактов, которые могли бы помочь возродить былое величие их народа. И, увы, иногда эти экспедиции находили странные, но невероятно могущественные вещи. Самым неприятным при этом было то, что древние артефакты, превосходно работающие в руках необразованных, слабых и неумелых шаманов и дарующих им могущество, позволяющее вполне успешно сражаться с боевыми магистрами Академии, в руках других магов работать отказывались категорически. Так и норовя обжечь, отравить или иным способом как-либо навредить владельцам, в жилах которых не было шемской крови. Да и задерживались они в руках магов недолго, вскоре теряя все свои магические свойства и превращаясь просто в самые обыкновенные чаши, мечи, шлемы и другие предметы. Именно по этой причине строгие инструкции предписывали проводить исследования попавших в руки магов-артефактов Шамтриэля максимально быстро, прямо на месте обнаружения, привлекая всех возможных владельцев магического дара. Составлявший инструкцию милорд Альфрани не оставлял надежды разгадать секрет подобной сверхнадежной защиты. Да и иные свойства этих артефактов были весьма и весьма интересны для современной магической науки. Начало исследований и сейчас не внушало особой надежды. Артефакт, как пояснил один из магов, высокий седобородый воздушник, представившийся Вероном Иским, по всей видимости относился к классу так называемых чаш гнева. Предположительно, он обладал возможностями многократно увеличивать магические силы шаманов, а также давать им возможность пользоваться несколькими чрезвычайно могущественными боевыми заклятиями, скорее всего заложенными в саму структуру артефакта при его создании. До прихода Олега при попытках прикоснуться, артефакт уже успел сильно обжечь руку одного неосторожного малефика и буквально испепелить всю верхнюю половину направленной на него исследовательской химеры. Таким образом, исследования зашли в тупик, и имперские маги надеялись, что рассказ мага, вынесшего на себе основные тяготы противостояния с шаманами, пользовавшимся поддержкой этого артефакта, хоть немного прояснит ситуацию. Надежда их не оправдалась. Рассказ Олега, подробно описавшего энергетические характеристики примененных против него заклинаний и использованные методы защиты, ясности не внес. Когда же кое-кто из магов поинтересовался способом, благодаря которому ему удалось открыть портал в Инферно и, самое главное, провести за собой туда защитников, сохранив их жизни, отвечать он отказался, сославшись на якобы выданные ему по этому поводу распоряжения лорда Альфрани. Поскольку архимаг, связь с которым была немедленно установлена посредством кристалла дальноречи, заявление Олега подтвердил, все вопросы были немедленно сняты. Впрочем, некоторая польза от его рассказа все же была. Описывая последнюю, самую страшную атаку шаманов, пурпурное алое облако, от которого им пришлось прятаться в Инферионе, Олег припомнил, что самыми первыми нарушению подверглись невидимые управляющие связи с поднятым им в качестве зомби отрядом шемцев. Отсюда был сделан вывод о возможной причастности чаши гнева к некроманской составляющей темного дара. Разумеется, это было всего лишь неподтвержденное предположение. Подобное поведение заклинания контроля можно было объяснить еще десятком причин. Но это было хоть что-то. Одним из фактов, возможно подтверждающих это предположение, было то, что поднятый Олегом в виде примитивнейшего зомби один из шемских воинов на что-либо более сложное у Олега элементарно не хватало энергии, смог не только совершенно безбоязненно прикоснуться к артефакту, но даже более того, с каждой секундой, что его руки соприкасались с гладкой поверхностью артефакта, он словно набирался все новых и новых сил. «Осторожно!» Почувствовав, как истончается и исчезает управляющий тяж силы, вскричал Олег. Но было поздно. Не подчиняющийся более ничьим приказам зомби выпрямился. Глаза его вспыхнули темно-бордовым зловещим пламенем. И зомби, нет, теперь уже полноценное и весьма сильное умертвие, все так же, держа в руках налившуюся яростным свечением чашу гнева, шагнул к оторопевшим магам. Судорожно брошенное Олегом простенькое заклинание упокоения, все, на что хватило остатков сил некроманта, он даже не заметил. Увернувшись от брошенного лисой фаербола, чашей отбил в сторону воздушный молот Верона Искова и быстро прыгнул к опешившему от неожиданности воздушнику. Растерянность мага могла стоить ему жизни, если бы не Семецкий, заглянувший в это время в палатку магов по какому-то делу. Увидев прыжок шемцев, бывший комендант Берста не колебался ни мгновения. Удар облаченного в рыцарскую перчатку кулака сбил летящее тело, а через мгновение мертвецы сцепились в бою. Упавшая чаша гнева немного прокатилась по матерчатому полу и сиротливо замерла в стороне от основной схватки. У мертвия быстры и сильны. Глядя на мельтешащий клубок, из которого то и дело вылетали то обрывки шемской одежды, то клочки кольчуги двойного плетения, в которую был облачен Семецкий, а то и куски серой, иссохшей плоти у мертвей, припомнил вдруг Олег, менее быстры, чем высшие вампиры, но куда быстрее и сильнее обычных людей. Глядя на мечущиеся по полу с невообразимой скоростью рвущие друг друга, или точнее враг врага тела, он в полной мере оценил эти строки из учебника. Не он, да, по-видимому, и никто другой из присутствующих в палатке магов просто не успевали прицелиться, наложить заклятие, которое бы могло уничтожить шемца, не повредив их доблестному защитнику. Олег хотел было, даже наплевав на конспирацию, принять демонический облик и кинуться в рукопашную на помощь Семецкому, которому, судя по активно вылетавшим стальным клочьям, явно приходилось нелегко. Но жуткий голод, мгновенно проявившийся, стоило только начать преобразование, остановил его. И впрямь обещание демона сожрать любого, кто под руку попадется, если его разбудят раньше, чем он восстановится, похоже, было дано на полном серьезе. А если даже и нет, то все равно риск в таком деле был крайне нежелателен. Впрочем, драка уже заканчивалась. Вот Триан с трудом уклонился от пролетевшей ноги, оторванной у колена и обутой в характерной форме шемский сапог с круто загнутым носком. Вот мимо уха молодого мага огня, чье имя Олег не запомнил, поскольку представился тот крайне неразборчиво, просвистела кисть руки в тяжелой латной перчатке, затем раздался жуткий вой, а за ним треск. И из сплетенного клубка тел выкатилась изрядно ободранная, лишенная нижней челюсти волосы одного уха, голова шемца, закатившись точно в закрытый зев, валявшийся на боку чаши гнева. Битва замерла, и маги во все глаза уставились на открывшуюся картину. Гордый Семецкий, полыхая изумрудным огнем из одной глазницы, во второй у него торчал неровно оторванный палец шемца, и, придерживая собственную голову на месте единственной оставшейся рукой, восседал на обезглавленном и лишенном трех конечностей теле, упираясь ногой о землю в том самом месте, где когда-то располагалась голова его противника. По всей видимости, именно ногой, молодецким ударом, он ее и снес. Несмотря на всю трагичность происходящего, Олег не смог удержать мелькнувшую где-то на задворках сознания мысль. «Какой футболист пропадает? Его бы в сборную России! Все кубки нашими бы были!» «Я победил!» — довольно возвестил Семецкий. «Хороший доспех! Он завсегда в драке полезен! Только вот попортил он мне его, вражина клятый!» — печально добавил Юрая, критическим взором оглядывая металлические обрывки на своем теле. На отсутствующую руку и другие менее крупные повреждения он как будто и вовсе не обращал внимания. «Это что ж творится?» Вдруг, прервав свои сетования по погибшему доспеху, вскричал комендант. Чаша, в которую угодила оторванная голова Шемца, снова засветилась. С головой стали происходить странные и пугающие метаморфозы. Начала сползать плоть, обнажая гладкие желтоватые кости черепа. В глазницах вновь стали сгущаться огни. Маги подобрались, готовя свой арсенал, а Олег поспешно отошел за спины коллег. Все равно с полностью исчерпанным резервом и накопителем, уменьшившимся в размерах до макового зерна, в котором почти не осталось энергии, он ничего не сможет сделать. Но тут опять вмешался Семецкий. Не мудрствуя лукаво, он просто сильно пнул лежавшую на боку чашу, закатившейся в нее головой. Голова, точнее уже череп, выкатилась, прекратив изменяться, но свечение не угасло. Более того, оно перекинулось на самого Юраю, облив его яростно сверкающим алым ореолом. «Что это?» – тихо вымолвил изумленный Семецкий. «Мне больно!» Он поднял предплечье, из которого струей хлынула алая кровь. «А-а-а!» Золотая чаша начала мерцать, покрывая змеистыми черными трещинами, а из горла Юрая вырвался крик боли и ужаса. Глубоко внутри Олега взвыл демон, ощутивший мощный поток божественной силы. Свечение все сгущалось и сгущалось, так что глазам становилось больно смотреть на замершую фигуру. А затем вдруг пропало. Чаша гнева, могущественный артефакт Древней Империи, раскололась тихим мелодичным звоном. Раздался шорох. Вначале медленно, а затем все быстрее и быстрее. С замершего Семецкого посыпался тонкий и мельчайший песок. Миг, и могучая фигура бывалого воина буквально рассыпалась кучкой пыли, не оставив по себе каких-либо следов. «Что это было?» – изумленно вопросил в пространство Олег. Верон прокашлялся. «Если я не ошибаюсь, то это разгадка тайны артефактов Шамтриэля. Вы обратили внимание, коллеги?» Старым магом вдруг всецело завладел научный интерес. Он опустился на колени, внимательно рассматривая потускневшие осколки чаши и перебирая мелкий прах, оставшийся от Семецкого. Одновременно он продолжал говорить спокойным, мерным голосом, будто читая лекцию в академии. «Что перед тем, как рассыпаться в прах, многоуважаемый комендант Берста почувствовал боль. Своим отважным поступком он оказал неоценимую помощь магической науке, позволив раскрыть секрет так называемых артефактов Шамтриэля». По всей видимости, от пережитого стресса его несло. Он просто не мог остановиться. Олег, недовольный тем, как старик-воздушник обращается с прахом воина, тихо пробурчал себе под нос. «А по-моему, неоценимую помощь Семецкий оказал несколько раньше, спасая наши шкуры». Но Верон сделал вид, что не услышал его ремарки и продолжал разглагольствовать. «Общеизвестно, что у мертвия принципиально не способны ощущать боль. Тем не менее, перед разрушением Семецкому было явно больно. К тому же, мы все видели, как из поврежденной конечности у него текла кровь». Он бесцеремонно разгреб мельчайший сырой прах в том месте, где стоял Семецкий, и торжествующе ткнул пальцем в темное пятно. «Что все это может значить?» Задал он риторический вопрос, и тут же сам на него ответил. «Только одно! Он ожил! Перед самым уничтожением он был живым, а, как известно, оживлять смертных – это прерогатива только и исключительно божественных сил!» На этой фразе Олег насмешливо хмыкнул, но промолчал. В конце концов, он вовсе не собирался делать историю Леи достоянием широкой общественности. «Да, божественных!» — повторил старый маг, бросив недовольный взгляд на Олега. «Но, как известно, у шемцев нет никаких богов. Более того, если это было вмешательство божества, то не кажется ли вам, что его поведение крайне нелогично? Вначале оживить, чтобы потом немедленно уничтожить?» «Сумасшедший бог?» — никому не обращаясь, заметил Триан. «Нет, нет и нет!» На лице Верона расцвела довольная улыбка. «Не сумасшедший! Мертвый бог! Бог, который был убит! но его сила сохранилась в предметах его культа. Вот откуда это оживление и затем гибель Семецкого. Он, по всей видимости, случайно разбудил силу Бога, заключенную в чаше, подсознательно направив ее на исполнение своего заветного желания – стать живым. Чаша, а точнее заключенная в ней часть божественной силы, исполнила это, но не исчерпала весь заряд энергии. Божественная энергия, вливающаяся в хрупкое тело смертного, просто сожгла его. Он довольно обвел взглядом притихших коллег. В голове Олега завертелись неясные мысли. Основным лейтмотивом которых был вопрос, стоит ли рассказывать о происшествии и выводах Верона Виссу или нет. Несомненно, Лич обеими руками ухватится за открывшийся ему шанс. Тем более, что опыты по выращиванию новых тел и пересадкам душ, похоже, зашли в тупик. Но вот не кончится ли это для его друзей подобной же вспышкой и обращением в серый пепел? Это надо было хорошенько обдумать. В возможности рыцаря отчаяния раздобыть редчайший артефакт Олег не усомнился ни на секунду. Меж тем Верон продолжал. «И знаете, мне сейчас припоминается одна легенда о падении Шамтриэля, которой я раньше не придавал значения, считая глупой выдумкой, но в свете вновь открывшихся фактов». В легенде говорится о том, что когда-то повелители Шема, правившие империей, имели своего бога, который активно им покровительствовал, позволяя владычествовать над всем континентом. Но однажды последний светоносный император Шамтриэля возжелал власти больше, чем возможно для любого из людей, и силы, что превыше человеческой. Задумав хитрый план, заключил он договор с могущественным демоном, обещая впустить его в мир и выполнил свое обещание. Но не стерпел бог Шамтриэля такого надругательства, и схватился он с вышедшим из инферно демоническими ратями, не зная, что играет на руку коварному правителю. «Светоносный?» – изумленно переспросил Олег, слух которого резануло чересчур уж хорошо знакомое слово. «Да!» – недовольный тем, что его прервали, коротко ответил воздушник. «Таково было официальное именование императора Шамтриэля. Надеюсь, я могу продолжать?» Схватились бог и демон, но никто не мог одолеть, ибо император в хитрости своей повелел разрушить все алтари божества, ослабив его, и принес множество жертв демону, дав ему силы сражаться с богом. Равны стали их силы, на что и рассчитывал властитель Шамтриэля, и когда замерли они изнеможенные, пустил он волшебную стрелу, наконечник которой был откован из солнечного света, а древко из межзвездной тьмы, сразив их обоих, и вырвал обрадованный сияющее сердце бога и сочащееся тьмой сердце демона, и съел их, восклицая, что отныне он будет всевластным повелителем света и тьмы, срастив себе их могущество силой своей магии. Но ошибся император, не хватило у него магии, чтобы покорить столь разные силы. Мощь бога и мощь демона отказались повиноваться человеку, вступив в бой внутри него, и не выдержало этой схватки смертное тело светоносного императора. С диким криком исчез он в сверкающей темной вспышке, но последним предсмертным усилием успел он вырвать из груди свое сердце, вместе с сердцами бога и демона, и заключить его в большой камень, что стоял неподалеку. Затем он и камень исчезли. Но последними его словами было, что накопив достаточно магии, покорит он все же доставшиеся ему силы и вернется тогда в мир единоличным повелителем людей, эльфов, магов и богов. Лишенная божественного покровительства империя вскоре рухнула. На месте схватки бога и демона образовалась Шемская пустыня. Имена участников стерлись из людской памяти. «Раньше я не обращал внимания на эту легенду, распространенную среди лишь очень немногих племен, обитающих на границе Железных гор и Шемской пустыни. Слишком уж явные несуразицы в ней нагромождены. Однако это открытие...» Верон кивнул на обломки чаши. «Заставляет обратить на нее самое пристальное внимание. Действительно, Если некоему человеку удалось бы каким-либо способом похитить значительную часть божественного могущества, вызвав тем самым гибель божества, предметы культа погибшего бога, особенно если они до того были предварительно зачарованы, вполне могли аккумулировать в себе некоторые частицы божественной силы, которую человек не смог или не успел воспринять. Так объясняется избирательность их воздействия. Ясно, что пользоваться силой павшего бога могут, скорее всего, именно потомки его почитателей. «Правда непонятно», — продолжил он, помолчав. «Почему эту силу смог использовать Семецкий?» «Все просто», — вмешался Вашик. «Род Семецких приходится нам очень отдаленной родней, так что их генеалогию я знаю неплохо. 3 поколения назад Ритор Семецкий привез из похода на Шем красавицу-пленницу знатного рода, на которой впоследствии женился. Так что прабабка Юраи была чистокровной шемкой, причем из знатных». «Это все объясняет!» Верон Иски, кряхтя, поднялся с колен, вышел из палатки, широко отдернув полог и, медленно обернувшись, посмотрел на кучку праха. Все, что осталось от доблестного Семецкого. Он наклонил голову, отдавая дань почтения погибшему, и с его поднятой руки сорвалась голубоватая молния. «Слава погибшему герою!» Печальным, хрипловатым голосом произнес он. «Слава! Слава!» С рук магов срывались молнии, фаерболы, стрелы камня и ледяные шипы, уходя в безответное небо смертоносным магическим салютом в честь отважного коменданта Берста. В свой фаербол Олег вложил все остатки имеющихся сил. Яростной кометой огненный мяч взмыл высокое степное небо, медленно растворяясь в пылающей синеве. И, может быть, это было только видением усталого мага, но на миг Олегу почудилось, как в глубине покинутой магами палатки мелькнула серая тень, похожая на несгибаемого воина, а усталый, немного хриплый голос последнего коменданта Берста тихо и растроганно произнес: «Благодарю». А затем безумное синее небо с редкими белыми облаками вдруг пустилось в каком-то диком хороводе вокруг него, и Олег с удивлением заметил, как стремительно приближается покрытая сухой и ломкой степной травой земля. Очнулся он в знакомой госпитальной палатке. «Придурок безголовый, осел иномирный, болван безмозглый!» Яростно шипела Вериена, отвешивая пощечины бездыханному телу, лежащему на походной кровати. «Совсем одурел! Только начал восстанавливаться! И опять полное опустошение! Тебе что, жизнь надоела? Полегче способа самоубийства не мог придумать! Спросил бы меня, я подскажу!» «Хватит, хватит! Успокойся!» Ореола ходила кругами возле разъяренной вампирессы, но та только отмахивалась от юной целительницы, продолжая словами и действиями выражать возмущение по поводу безответственного отношения Олега к своему здоровью. «Вер, хватит, я уже очнулся!» — простонал Олег, пытаясь увернуться от очередной пощечины. «Прибила бы, гада!» Вериена прекратила свое занятие и принялась яростно бегать по палатке. «Не надо!» – жалобно протянул Олег, посматривая на ореолу в поисках защиты. Но целительница неожиданно заняла сторону вампирессы. «А я бы ей помогла. У тебя совесть есть?» «Да, посмотрите в кармане куртки. Там вроде что-то такое прошлым летом валялось», — попытался пошутить Олег. Однако шутка не была принята. «Мы тебя столько времени после штурма выхаживали, а ты опять за свое. Ну кто тебя просил магичить? Да тебе еще неделю как минимум колдовать нельзя». При этих словах целительница Вериена смущенно отвернулась, видимо, припомнив, что самым первым колдовством, совершенным Олегом после того, как он встал с больничной койки, было ее освобождение от клятвы. «Ладно», — Ореола порывисто вздохнула, — «опасности для жизни больше нет. Раз очнулся, то теперь ты сможешь восстанавливаться самостоятельно. Тут Вера с тобой о чем-то серьезно поговорить хотела, так что я вас покидаю». С этими словами она стремительно вышла из палатки. «Хм...» Олег перевел взгляд на успокоившуюся и присевшую на край кровати Вериену. «Похоже, у меня появляется какая-то нехорошая традиция. Вести с тобой важные разговоры, лежа на больничной койке. Надо сказать, мне она не очень нравится».

Да ты и сам легко сможешь ее снять, как только достаточно разовьешься. И это будет для тебя безопасно. Понимаешь, человеческий мозг не приспособлен для восприятия ощущений того, кем ты сейчас являешься. Ты можешь просто сойти с ума. Здесь нельзя рисковать. Прости, но даже этот разговор, проснувшись, ты будешь помнить лишь в самых общих чертах. Но зачем тогда все это? Для чего эти встречи? Да, я очень рад тебя видеть, но ведь я все равно ничего не буду помнить. Ну, может быть, потому что мне хочется тебя видеть. Казалось, пламя игриво улыбается. Но, впрочем, далеко не только это. Во-первых, когда-нибудь ты все это вспомнишь. Во-вторых, теперь, когда ты не только сам побывал в Инферно, но и ухитрился протащить с собой друзей, и не только протащить, но и вывести их за собой, ты изменился. Такие нагрузки бесследно не проходят. Твой мозг поменялся. Немного, совсем чуть-чуть. Но этого хватит, чтобы сохранить в памяти хоть что-то от нашей встречи. И это меня радует. Ну и в-третьих, там, в Ильтиане, ты сейчас валяешься на госпитальной кровати с сильнейшим магическим истощением. А здесь куча свободной энергии. Я надеялась, что ты сможешь взять хоть немного. То есть это что-то вроде лечения? Непроизвольно улыбнулся Олег. «Воспринимай, как хочешь. Хватит болтать. Смотри, какая там вкусная рощица. Давай наперегонки». И два языка пламени устремились вперед, перепрыгивая с дерева на дерево. «Слушай, а почему ты можешь читать мои мысли, а все остальные твои родичи нет?» Добравшись до рощи первым, Олег задал вопрос, который давно его занимал. «Помнишь, твой дядя и твоя сестренка? Им приходилось меня спрашивать и выслушивать мои ответы. А ты читаешь мысли. Получается, ты могущественнее их?» «Да нет же. Дядя куда сильнее и опытней. Просто мы — пара. Когда ты станешь немного могущественней, ты тоже начнешь видеть мои мысли. Разве в твоей академии тебе ничего не рассказывали про книгу выбора?» «Рассказывали. Только, если честно, я многое не понял. Для чего это все?» «Это долгая история. Когда-нибудь я тебе все расскажу. Только не сейчас. Тебе уже пора просыпаться. У вас скоро полдень. И не печалься по поводу ухода твоей подруги. Поверь, ей так и правда будет лучше. Очень и очень немногим смертным удается найти свою истинную любовь. И у тебя, и у нее все будет хорошо. Просто пути ваши разошлись. Но это не страшно. Поверь, я знаю, о чем говорю. А теперь тебе пора». И видение исчезло в пламенном вихре. Проснувшись, Олег некоторое время просто лежал с закрытыми глазами, наслаждаясь легкостью и какой-то веселой, бьющей в голову, словно пузырьки шампанского, радостью, поселившейся во всем теле. «Какой приятный сон!» Мелькнуло у него в голове. «Сон? А что же мне снилось?» Он напряг память. Увы, все, что ему удалось вспомнить, это промельк на фоне яростного пламени идеального женского лица с огромными, невероятными глазами, окруженного гривой роскошных рыжих волос. Гелиона. Олег без особого удивления ощутил, что его резерв полностью заполнен энергией. Истощения, еще вчера уложившего его на госпитальную койку, словно и не было. А вместе с ним пропала грусть, вызванная уходом Вериены. Печальное настроение и выматывающая невероятная усталость, давившая на его плечи последние дни. «Спасибо, Геля», — весело шепнул он, выходя из палатки и любуясь окрестностями, непривычно тихими после ухода экспедиционного корпуса. Солнечный зайчик, отразившийся от наплечника, проходившего мимо лучника, скользнул по его лицу, словно отвечая: «Да пожалуйста, всегда рада помочь». Олег улыбнулся. Несмотря ни на что, жизнь продолжалась, и это было прекрасно. Прогулявшись по лагерю, он вскоре обнаружил своих друзей, крайне изумленных таким скорым выздоровлением. На все их расспросы Олег отвечал загадочным хмыканием и разведением рук. Он сам не очень представлял причины такого скорого восстановления, смутно догадываясь, что к нему и к его радостному настроению каким-то боком причастна его рыжая знакомая. Впрочем, докапываться до истоков произошедшего он не собирался. Чудо оно на то и чудо, что подвергать его научному анализу ни в коем случае не стоит, а то оно может обидеться и навсегда вас покинуть.